От изучения самого себя меня оторвала служанка Изабеллы, которую я помнил по прошлой ночи. «Госпожа герцогиня требует вас к себе, ваша светлость», — произнесла она, без стука входя в мои покои. «Во как, требует? Ну, упираться не буду. Я же помню, что должен всегда безропотно делать то, что мне говорят. Покладистый я такой весь. Ага». Встал, пошел за служанкой. Благо недалеко, только коридор пересечь. Опаньки, а тут уже кровать разложена. У нас опять что-то намечается? Ну, почему бы и нет? Интересно, моей женушке так вчера все понравилось или просто торопится побыстрее стать вдовой герцогиней, матерью и регентшей Юма? Приятно было бы думать, что первое, но боюсь, что второе ближе к правде. Что, раздеваться? Это я без проблем. Это я уже и сам могу. Не надо звать тех вчерашних слуг. У них руки грубые. Сам справлюсь. Да, вот эту вот рубашечку подайте. Да, с этим вот разрезиком. Спасибо. Все я готов. Всего этого я, естественно, вслух не произносил, а просто выполнял то, что мне жестами указывала делать служанка. Даже разделся при ней без возражений. Я дурачок, мне стесняться не пристало. Так, а где же моя ненаглядная? А вот она, вышла из-за ширмы, и уже в такой же, как и вчера, антисексуальной ночнушке. Пошла вон, приказала между тем Изабелла служанке и, когда та выпорхнула из спальни, в точности повторила свои вчерашние движения. Легла на кровать, сжала ноги, и уставилась на меня. Видимо, у нас намечается полный повтор вчерашнего. Нет, так не пойдет. Вчера было вчера, а сегодня нужно прогрессировать и искать новые пути и решения. Впрочем, начало было традиционным. Я сначала избавился от своей рубашки, а потом начал разоблачать девушку. Однако та на этот раз решила оказать более серьезное сопротивление. Стоп, да ты же, дорогая, хочешь просто поиграть в слабую девушку. Почувствовать, что тобой владеет сильный мужчина. Знакомо мне это. Была у меня одна большая начальница в прежней жизни, так она просто млела, когда я над ней доминировал. Надо же, а ничто человеческое, оказывается, и этой ледышке не чуждо. И я принял правила этой игры. И это было, не буду скрывать, совсем даже неплохо. Эх, если бы госпожа герцогиня не планировала меня отправить к праотцам, я бы даже начал испытывать к ней по-настоящему нежные чувства. «Хватит!» – прервала она меня, когда мы завершили второй раунд нашей игры и я начал готовиться к третьему. «Можешь идти к себе!» – она дернула за шнурок звонка, в спальню влетела служанка, на этот раз с чем-то похожим на халат в руках, быстро накинула его на меня, всучила мои вещи и, взяв за руку, вернула меня в мои покои. «Мда, никогда еще не чувствовал себя таким униженным и оплеванным», – подумал я, вытягиваясь на своей постели. «Впрочем, пока это даже к лучшему, что меня продолжают принимать за безобидного и безответного». Глава 6. Эльфы и новая проблема. Проснулся я, несмотря на то, что засыпал в плохом настроении, бодрым и готовым к новым свершениям. В смысле, к тому, чтобы постараться пережить и этот день. Вспомнив, что Ричард любил тяжелую физическую работу, посчитал, что если сделаю зарядку, не вызову ни у кого подозрений. Сделал. В заключение 10 раз поднял за одну ножку весьма увесистый столик, за которым меня кормили, и в последнем подходе уронил его. Однако, ну и сила в моих кистях. С такой физподготовкой мой выпад, если и когда представится возможность кого-нибудь как следует местной шпагой мечом пырнуть, отбить будет очень сложно. На поднятый мною шум тут же примчались двое слуг. Принесли воду для умывания, а потом и завтрак. Опять попробовал потребовать нормальные штаны. На этот раз не знаками, теперь знаю, что могу себе позволить вполне нормально разговаривать. Но желаемого не получил. «Сегодня у ее светлости герцогини и у вас прием купцов и представителей гильдии», — сообщил мне один из слуг и подал уже опостылевший мне наряд мрачного попугая, фиолетово-темно-зеленый с короткими штанишками пузырями и таким же несуразным куцым камзолом. И опять тот же зал для приемов, два кресла трона. Только доставили меня сегодня сюда первым. Женушки, она же ее светлость герцогиня, еще нет. Уселся на свое вчерашнее место, принялся ждать. Спустя минут 10, часов здесь не водится, так что время определил по ощущениям, явилась Изабелла, красивая и холодная, и с герцогской короной на голове. Кстати, а моя где? После церемонии что-то я этого обруча с разными камешками в нем не видел. А, это и есть моя, видимо, уже бывшая моя. Узнаю здоровенный рубин, на который обратил внимание еще в первый раз. Похоже, что мой атрибут власти слегка уменьшили для девушки. Все-таки у меня голова побольше будет. Могли бы изготовить для нее свою, а не мою уродовать. Или в этом обруче есть какой-то сакральный смысл, и новодел тут не проходит. Впрочем, не очень и хотелось таскать эту штуку на голове, так что не жалко. Хотя и обидно, не буду скрывать. Жена между тем прошествовала через зал и, поднявшись на наш помост, о чудо, слегка кивнула мне: «Расту, этак она мне когда-нибудь и улыбнется. Наверное, когда будет мне бокал с отравленным вином предлагать выпить». Герольда на этот раз не было, не по чину разным купчишкам и мастеришкам, чтобы их во весь голос представляли. Их вообще не представляли. Сами, по двое-трое, согнувшись в поклоне, свои имена и профессии называли. И, конечно, подношение, что я могу сказать, вчерашние аристократы то ли нищеброды, то ли скупердяи. То, что натащили нам, жене, конечно, жене, местные представители бизнес-элиты, и по количеству, и, судя по всему, по стоимости в десятки раз превышало наш вчерашний улов. Одними только шитыми золотом тканями можно, наверное, все полы во дворце устлать. Жена, надо сказать, выглядела довольной. Нравится ей быть властительницей богатейшего герцогства, которой такие подарки, подозреваю, что взятки, преподносит. Когда поток дарителей иссяк, в зале образовались две группы, по левую сторону представители купечества, по правую – гильдии. И тут я понял, что угадал. Подарки были таки своего рода взяткой. А вот как удовлетворить обе эти группы, я представлял туго, так как просьбы у них оказались прямо противоположные. Первыми слово взяли купцы. Один из них, самый представительный, начал распинаться о том, как открытие границ с Юмом всколыхнет всю торговлю и Турвальда, и империи принесет небывалую пользу в виде налогов. В общем, даешь общий рынок без барьеров и протекционизма. А мои предки хорошо соображали, надо сказать, не пускали к себе чужих купцов. Всеми нашими ценными ресурсами и товарами, гномьями в том числе, только наши торговали. Хочешь купить? Покупай через такого-то купца из Юма. Монополька. Боюсь, что теперь эта лафа для юмских толстосумов подходит к концу. Впрочем, не факт. Когда слово взял представитель гильдии, я узнал, что открытие границ с моим герцогством нанесет непоправимый ущерб всем ремесленникам, опять же и Турвальда, и империи. Товары из Юма и от гномов потекут на рынок полноводной рекой, а из-за открытия границ станут дешевле. Ремесленники конкуренции не выдержат и разорятся. Мрак, ужас, смерть, и налоги в казну короля и императора упадут. Кажется, ситуация слегка озадачила и женушку. Что, дорогая, править герцогством? Это тебе не просто мою корону на голову нацепить. Думай, дорогая, а я помолчу. Мне можно. Да и не ждет от меня никто никаких мудрых решений. Вообще никаких не ждет. Но Изабелла опять смогла меня удивить. Мы подумаем над вашими словами, сказала она, умудрившись одновременно слегка улыбнуться обеим группам, как у нее это получилось. Ведь они с разных сторон зала стоят, и примем решение, которая пойдет на пользу и гильдиям, и купечеству, завершила она свой спич. Молодец, девчонка, не знаешь, что ответить, неси пургу, которая понравится всем, а потом подключатся советники и как-то все разрулят. И на этом прием был завершен. Кажется, и купцы, и гильдейские хотели что-то еще уточнить, но в зал вошел тот самый голосистый Герольд и объявил, что герцогиню и герцога юмских ожидают в большом зале приемов. Интересно, он вообще умеет нормально говорить, или также кричит, даже когда к собственной жене в спальне обращается, хотя она, наверное, уже глухая от его воплей, если не сбежала. В главном зале я увидел опять скопище придворных, аристократов и прочих лиц, особо приближенных к королю, которые, выстроившись, как по линеечке, вдоль прохода, чего-то ждали. Мы с Изабеллой заняли свои места поближе к тронам, на которых восседали мой медведеподобный тесть, симпатичная теща и их сынок, вновь увешанный оружием, будто на войну собрался. У него пунктик, что ли? Ее высочество принцесса эльфов Элиниэль со свитой. Прокричал Герольд, и в зал вошла она. Читал, что эльфийки красивые. Чушь, они немыслимо, неописуемо. Нет, не красивы, то есть очень красивы. Но не это главное. Главное, что при виде такой девушки хочется выпрыгнуть из штанов и на четвереньках нестись за ней, высунув язык и капая слюной. А если что-нибудь кинет и скомандует апорт, то даже тени сомнений не возникнет, помчишься и в зубах принесешь. Как-то так, по крайней мере, это была такой. Даже король не выдержал. Хотя, может быть, это просто правило этикета при встрече принцессы. Но только тестюшка буквально подскочил со своего трона и поскакал навстречу эльфийке, а потом первым поклонился. Очевидно, что хотел сделать это изящно, но при его габаритах получилось скорее забавно. Принцесса в ответ благосклонно склонила голову и слегка присела. Как-то такое приседание в моем покинутом мире называлось. Не то реверанс, не то книксин. А может быть, это было одно и то же. Король вежливо провел принцессу к своему возвышению, а его воинственный недорос и сынок, так и не закрыв рот, который он разинул, как только Линиэль вошла в зал, вскочил со своего трона, уступая ей место. Принцесса кивнула и ему, и грациозно, как какая-нибудь представительница породы кошачьих, только у них бывает такая природная пластика, сила, что привело вас, принцесса, в наше королевство. Поинтересовался король, опускаясь на свое место. Я по приказу своего отца, короля светлых эльфов, следую в империю, чтобы обсудить возможность организовать общее обучение наших и ваших юношей и девушек с магическими способностями. Серебристым колокольчиком прозвенел ответ эльфийки. И я осмелилась, тут она улыбнулась, попросить на день, два приюта в вашем прекрасном дворце, чтобы отдохнуть перед дальнейшей дорогой. Вообще, вся эта беседа выглядела довольно странно. Сидят двое на возвышении боком друг к другу и громко обмениваются фразами, а чуть ниже их в зале полторы сотни людей слушают, как завороженные, их разговор. Или у венценосных особ так положено, додумать не получилось. Острый кулачок Изабеллы довольно чувствительно ткнулся мне в ребра, и я осознал, что стою, открыв рот не лучше ее брата, принца-наследника, да и большинства присутствующих в зале мужчин. Я повернулся к Изабелле и изобразил на лице самую глупую улыбку, на которую только был способен, и, видимо, этим ее вполне удовлетворил. Раздраженное выражение с ее лица исчезло. «А ты еще и ревнива», — подумал я. Впрочем, к такой, как эта принцесса, все будут ревновать. Но оказалось, что я ошибся. «Ричард», — неожиданно по имени обратилась ко мне жена, — «на тебя смотрит эльфы из свиты принцессы. Вызовет кто-то на дуэль, не смей соглашаться». «Понял», — и я получил новый удар в бок. «Понял», — покорно ответил я, обратив внимание, что и действительно вызвал повышенный и совсем недобрый интерес у сопровождавших Линиэль эльфов. «И чем мои предки могли так насолить эльфам, что они хотят меня убить?» — задал я себе вопрос, ответа на который, естественно, не знал. Я точно им ничего плохого сделать не мог. Во-первых, Ричард всегда был блаженным, а во-вторых, просто не смог бы ничем их оскорбить, так как мне рассказал вчера Родрик, никогда не то что юм не покидал, но даже из замка выезжал крайне редко. Пока я пытался придумать причину, по которой эльфы мечтают меня прибить, пропустил момент, когда король, королева, принцесса эльфов и принц-наследник встали и направились к дверям в обеденный зал. Изабелла, которой в отсутствии слуг пришлось взять управление мной на себя, подтолкнула меня вслед за ними. «Нет, теперь я рад, что меня кормят отдельно. Присуди мне народным судом участвовать в торжественных королевских обедах. Мало того, что кушанья, пока их торжественно, на показ обносят вокруг длиннющего стола, успевают подостыть, так еще надо не пропустить очередной тост Конрада III, поднимающего свой кубок то за несравненную принцессу Элиниэль, то за ее отца, мудрого короля светлых эльфов, то за дружбу между их королевствами и, конечно, за здоровье императора и процветание империи. Но и это еще не все. В промежутках между его сольными выступлениями от еды отвлекают жуткие мелодии местных музыкантов, которых, кажется, отбирали по принципу полного отсутствия слуха, а также карлики, которые разыгрывали разные сценки, казавшиеся, к моему удивлению, всем гостям очень смешными. Заключались они в основном в том, что один из них бил другого по голове или другой части тела, и пострадавший валился на пол, дрыгая ногами и издавая довольно противные крики. Апофеозом представления стала попытка наиболее мерзкого из них вовлечь в веселую игру и меня. Он незаметно проскользнул под стол и вцепился зубами мне в лодыжку. Думая, что это собака, я от всей души нападал ему другой ногой, и Карл кубарем вылетел в зал, вереща, как какой-нибудь поросенок. Эта реприза вызвала бурный восторг всех гостей, а король, утерев с лица выступившие от смеха слезы, даже наградил мелкого серебряной монетой. Мне же это окончательно испортило аппетит, и я начал украдкой следить за сидевшими за столом напротив, столы стояли в форме буквы «П» эльфами. Надо сказать, что их реакция на выступления местных артистов оригинального жанра и музыкантов внушала мне уважение. Они едва улыбались, делая это явно из одной только вежливости. А вот на меня они посматривали с нескрываемой неприязнью. «Ваше Величество», вдруг громко обратилась к Конраду Третьему эльфийская принцесса. «За этим столом находится представитель рода, к которому у светлых эльфов есть старые счеты. Не будете ли вы возражать, если я окажу ему честь и лично вызову на поединок до смерти?» С этими словами Элиниэль повернулась ко мне, надо же, а мне показалось, что до этого она даже ни разу в мою сторону и не взглянула, и, вытянув в мою сторону руку, произнесла: «Герцог Юма, я не знаю тебя лично, но уверена, что ты такой же подлый мерзавец, как и твой предок, ты принимаешь мой вызов». Вот и приплыли. Изабелла запретила мне соглашаться, но сейчас мне это было безразлично. Делать что? Отказаться? Принять? А потом что? Проткнуть эту ослепительную красавицу острым железом? Да у меня рука не поднимется. А просто ее обезоружить будет непросто. Судя по ее движениям, она должна отменно владеть шпагой или чем-то похожим. Я мастера фехтования всегда могу отличить от неумехи по моторике. И все-таки я был готов принять вызов. Выбью я у нее шпагу. Выбью. А там, глядишь, и от любви до ненависти один шаг, но и в обратном направлении не больше. Ух, аж дыхание, когда это представил, перехватило. Ситуацию то ли спас, то ли испакостил король. Отойдя от шока, в который его привела внезапная выходка эльфийки, он произнес: «К сожалению, принцесса Элиниэль, по определенным, но очень весомым причинам, о которых я вам сообщу позже, герцог Ричард не может в настоящее время принять ваш вызов». «Что ж», — произнесла эльфийка, не сводя с меня своих прекрасных, пусть сейчас из них и струилась ненависть, глаз. «Я вынуждена подчиниться вашему решению, ваше величество», — она чуть склонила голову, — «но это не отменяет мой вызов. Я приду за тобой, герцог Юма, жди». «Благодарю за гостеприимство, король Конрад, мы вынуждены откланяться». Произнеся эту фразу, принцесса резко встала из-за стола и направилась к выходу из обеденного зала, а ее свита, кидая на меня уничтожающие взгляды, последовала за ней. Ба, так она вовсе не случайно приехала сюда. Не отдых ей был нужен по дороге в империю. Она сюда явилась исключительно из-за меня, понял я. Но что этим эльфам мешало отомстить, например, моему отцу, или деду, или прадеду? Зачем было ждать именно моего появления в этом мире? Она же ясно сказала, что претензии у эльфов к нашему роду и какому-то моему предку. Чего тянуть-то было? Надо будет и это у Родрика выяснить. Видимо, это что-то общеизвестное, раз и Изабелла о такой любви эльфов к моему роду знает. Но ее не спросишь. Я-то ведь тоже по определению должен знать, что там мой неизвестный мне предок натворил. После случившегося обед быстро подошел к концу. Тостов больше не было, карликов и музыкантов тоже отправили во свояси. Сидели все какие-то мрачные, а моя женушка, как я заметил, еще и задумчивая, и на меня как-то странно поглядывала. Почему? Я ее указания нарушить не успел. Полуголодный, я вышел из дворца и принялся с удовольствием прогуливаться по центральной аллее небольшого парка, отдыхая и от приема купцов и гильдейцев, и от эльфов, а еще, поджидая дядюшку, который, надеюсь, прояснит мне интересующие меня вопросы. И тут я увидел, что проблемы на сегодня еще не закончились. И это может быть пострашнее вызова от красавицы-эльфийки. Взгляд у меня наметанный, я такие вещи сразу вижу и безошибочно понимаю. Что именно? Взгляды женские я понимаю. Вижу, когда в них появляется ко мне определенный интерес. Меня за такое понимание из прошлой жизни в эту отправили. А виновата в том, что я увидел, была моя госпожа-герцогиня. Стоя в группе придворных дам, окружавших ее венценосную маман, она о чем-то с ней беседовала. Бывает. Почему с мамой не обсудить последние события? Может быть, та что-то по поводу ответа купцам и гильдиям подскажет. Но потом моя женушка покраснела. Да там, кажется, разговор на интимные темы пошел. А потом, эта юная курица, по-другому и не скажешь, начала сначала что-то робко лепетать, по губам видно было, но постепенно распалялась все больше, глазки у нее заблестели, губки зашевелились все быстрее, а в завершении она еще и руками начала такие жесты делать, которые в приличном обществе девушки себе не позволяют. Поглаживала себя, рисовала в воздухе разные фигуры, в которых я узнавал картинки того, что и как я делаю ночью. В общем, описывала в красках то, что описывать не стоило бы. Казалось бы, ну и что, средневековая девица делится с матерью и подругами открывшимися ей неизвестными и неизведанными здесь способами близкого общения с мужчиной. Действительно, ничего страшного, если бы не сделавшиеся мечтательными лица ее слушательниц, если бы не последовавшие за этим взгляды на меня, если бы не закушенные нижние губки, если бы, в общем, полный набор всего того, что, как я знаю, всегда предваряет решительную атаку дамы на кавалера, неотразимую, как удар шпаги. Что же ты делаешь, Изабелла? Ты посмотри на свою матушку, она же тоже завелась, и я ее понимаю. Если она всю жизнь с моим тестем пользовалась такой же рубашенцией, что я уже дважды снимал с ее дочери, то да, понимаю, и остальных дам тоже понимаю. Кажется, мне сегодня ночью нужно будет дверь чем-нибудь забаррикадировать. Был бы я полноценным герцогом, то можно было бы не беспокоиться, но они же меня здесь как вещь воспринимают. Типа, доченька, дай мне твою корону на ночь, она хорошо прическу держит, завтра верну, возьмите, конечно, матушка, а отец возражать не будет, а мы ему не скажем, у нас с тобой должны быть секреты от мужчин, правда, дорогая, правда, маменька, да и остальные дамы вряд ли такие все незамужние и свободные, и рога их мужьям, почему-то я в этом уверен, не понравится, вот и все, это в той жизни меня милосердно пристрелили. Хороший мужик был муж моей последней любовницы, добрый, а тут я так легко не отделаюсь, если что, тут, ух, глава 7, дипломатия постели. После ужина, который традиционно мне подали в мои покои, принялся с нетерпением ждать вызова для выполнения супружеского долга. А где еще я смогу надежно спрятаться от посягательств средневековых дам, распаленных рассказами моей излишне откровенной женушки? Вот чувствую, что если останусь в своих покоях, не миновать мне чьей-нибудь постели, и не откажешься, ведь моя готовность делать все, что мне говорят, и является моим главным качеством, о котором все знают, и из-за которого считают дебилом, вот полностью согласен с этим, как-то раньше никогда не задумывался, что главное слово в языке, нет, а теперь, когда оно для меня под запретом, оценил, как только избавлюсь от имиджа дурака, месяц только его и буду говорить, чтобы мне не предложили, нет, обследовал дверь на предмет запереться, мимо денег, открывается наружу, и ни засова, ни задвижки, ни даже самого захудалого крючка нет, и забаррикадироваться, само собой, тоже не получится. Кстати, у Изабеллы задвижка на двери есть, не пользуется, так это другое дело, но есть, или в этом мире задвижка, это что-то вроде прерогативы только представителей королевских семей, венчаю тебя на царство этой короной и этой задвижкой. Это я от волнения пытаюсь шутить, но плохо дело, высунулся в коридор, точно, нет охраны, у моей двери нет, у двери жены стоит воин, но они тут, похоже, как охрана посольств в моем мире, убивать будут рядом, со своего поста не отойдет, ура, пришла за мной служанка жены, приоткрыла двери, даже не входя, сделала призывный жест, иду, уже иду, но улизнуть сейчас, это еще не все, надо как-то так все устроить, чтобы на всю ночь у любимой остаться, а она имеет привычку выставлять меня из своей спальни, как только получит то, что хотела, сегодня эту традицию нужно ломать, но мягко, так, пока все, как обычно, я переодеваюсь в смирительную рубашку с пикантным разрезом, жена в таком же асексуальном виде выходит из-за своей ширмы, служанка исчезает за дверью, приступим, мне сегодня надо так постараться, чтобы моя ненаглядная злобная птичка про свой звоночек напрочь забыла. А это что значит? Это значит, что пора от единственно известной в этом мире миссионерской позы переходить к Камасутре. Кстати, никогда этот индийский трактат о любви не читал. Все сам, все своим умом, методом, так сказать, проб и ошибок. Первых было очень много, вторых почти не было. Чувствую я прекрасный пол, как будто знаю в каждый момент близости, что именно сейчас моей партнерше больше всего понравится. Может, мне тут курсы для мужчин открыть, а что, буду этим, как его, секс-коучем. Глядишь, и вклад в развитие общества в правильном направлении внесу, и дамы мне памятник поставит, еще при жизни. Но нет, не получится из этого ничего. Тут ведь проблема не в знании или незнании разных техник. Тут все глубже. Это психология уже. Если мужчина считает, что главное – чтобы он сам получил удовольствие, а о своей партнерше позаботиться не считает нужным, то он даже не поймет, чему ему учиться надо. А ведь настоящее удовольствие не в том заключается, чтобы, как Бобик, запрыгнуть на самку и сделать свое дело. Истинный кайф для мужчины, если он, конечно, настоящий мужчина, состоит в том, чтобы довести женщину до вершины блаженства, когда она уже вся дрожит и почти теряет сознание. А там уже можно и о себе подумать. И здесь, как я догадываюсь, такой подход к процессу отсутствует как класс. Но начал, чтобы не спугнуть, осторожно. Раздевание, ласки, миссионерское с небольшими изысками вроде смены темпа, глубины, поцелуями грудок и моей любимой ложбинки возле шеи. Нравится? Нет, дорогая, вот к этому шнурочку мы тянуться не будем. Ложись-ка ты с этой стороны, подальше от звонка, отдохни, а я пока тебя гладить и целовать продолжу. Готова? И я тоже. Давай я тебя на животик переверну. Не надо упираться. Тебе понравится. Вот так, на коленочки тебя подниму. Что ты так на меня смотришь? Тебе эта поза кажется оскорбительной? Да что ты? Сейчас я тебе докажу, что это приятно. Недаром все наши братья меньшие только ею и пользуются. Видишь, а ты сомневалась. А теперь давай я тебя положу на животик, но вот сюда вот эту подушечку подложу. Ага, ты права, это вообще обалденно. Да не жуй ты простыню, не сдерживай себя, хочешь постонать, так мне это только приятно. Отдай, говорю, простыню. Что слуги подумают, если утром обнаружат погрызенное белье? Давай я лучше тебя поцелую. Вот здесь, и вот здесь, и здесь тоже. Молодец, ты уже почти научилась нормально целоваться. Перекур, в смысле пауза? Вот, сделай глоточек вина. Хаем, целый бокал вылокала. Ну, почему бы и нет? А теперь опять на спинку. И вот эту ножку сюда, повыше. Нет, на голову мне ее класть не надо. У меня плечи широкие, пользуйся ими. Уф, 3 часа, если не больше. Часов, повторюсь, здесь нет, но если я ошибаюсь, то только в меньшую сторону. Но дело сделал. Отключилась моя благоверная. Спит, даже сопит. Голову мне на плечо положила, а одну ногу, совсем как это делали девушки в моем мире, забросила мне на живот. Лепота и ностальгия. Отключился и сам. Утром проснулся резко и неприятно. От не по-женски сильного удара ногой в пятую точку и полета на пол. Обернулся. С кровати на меня смотрели глаза злой кошки. Мне даже показалось, что зрачки вертикальными у девушки стали. Пошел вон. Прошипела и, конечно, дернула за свой любимый шнурок звонка. И вот эта награда за незабываемую ночь. Служанка, подобие халата, охапка вещей в руках, коридор, мои покои. Не делайте так больше, ваша светлость. Почему-то в первый раз решила заговорить со мной служанка. Это неприлично. Что неприлично? Удивился я. Оставаться на ночь в спальне жены, пояснила та, глядя на меня, как на... В общем, так, как на меня тут обычно все и смотрят. Только нищие спят с женами в одной постели. Ах, вот оно что. То есть аристократам полагается заходить к своим вторым половинкам этак минут на 15, а потом возвращаться к себе. Потому как мы богатые, мы можем себе это позволить. Впрочем, чуть позже узнал, что дело не только в возможности позволить себе отдельные спальни. Это меня уже после завтрака архиепископ Гилберт просветил. Поймал на прогулке и долго выговаривал, что интимные отношения мужа с женой должны иметь одну единственную цель – зачатие ребенка, а отнюдь не получение телесных удовольствий. Я кивал. А что еще скажешь? Удовлетворившись моими кивками, архиепископ с чувством исполненного пастырского долга меня отпустил. И откуда только он узнал, что было ночью в спальне жены? Кто-то подслушал, доложил. Не иначе, как все та же служанка. Мда, надо будет запомнить. Но главное, эту ночь я пережил без посягательств на мою верность ее светлости герцогине. А дальше будем решать проблемы по мере их поступления. Тем более, что вскоре произошло событие, которое я могу смело считать своим важным достижением. Изабелла, хотя с утра повела себя, мягко говоря, не слишком вежливо, потом удивила меня до глубины души. Увидев, как меня насилует архиепископ, после его ухода подошла ко мне, взяла под руку и под взглядами многочисленных придворных и аристократов оказала мне честь продефилировать со мной по главной аллее парка. Что она хотела этим показать, я до конца не понял. То ли таким образом извинилась за утро, то ли, что скорее, решила продемонстрировать всем окружающим, что я, как и моя корона, теперь ее безраздельная собственность, на которую никому посягать не стоит. В любом случае, хорошо получилось. Кажется, мои ночные усилия привели к важной дипломатической победе, на которую я даже не рассчитывал. Глава 8. Дипломатия убеждения. Следующим номером моей программы был дядюшка Родрик. Накануне он ко мне подойти не смог или не захотел, зато сегодня попался. Увидев его со спины, я в два широких шага догнал моего родственничка и, положив ему свою руку на плечо, отчего он едва не присел, сказал: «Поговорим, дядюшка, у меня есть еще несколько важных вопросов, но сначала я хочу, чтобы ты понял одну вещь, мы с тобой в одной лодке, если меня раскроют, то мне, конечно, каюк, но и ты в стороне не останешься, это первое. Второе, как я понимаю, ты все это затеял, чтобы защитить Юм и сохранить его независимость, так вот это и в моих интересах». «Не поверишь, но всю жизнь притворяться дураком мне вовсе не хочется, а прекратить этот балаган я смогу только тогда, когда стану полноценным властителем Юма, независимого Юма. Так будем союзниками, или как?» От такой моей тирады достопочтенный Родрик слегка опешил, потом задумался и, приняв, наконец, решение, кивнул. «Спрашивай, племянничек», — чуть насмешливо проговорил он, увлекая меня на боковую дорожку. «Не знаю, кто ты, но ты прав. Мы теперь заодно, и устроил все это я, так что постараюсь помочь тебе и себе, чем смогу. Другое дело, надо сказать, что его согласие помочь меня несказанно обрадовало. Давай пройдемся по самым насущным вопросам. Что от меня надо эльфам? Как выяснилось, надо от меня эльфам совсем немногое, убить и отобрать тот золотой карандашик, которым дядюшка чертил что-то на груди моего предшественника. И не карандаш это вовсе оказался, а драгоценнейший эльфийский артефакт, утерянный во время Великой войны магов, и нашел его в проклятых землях, естественно, Агюст, но эльфам не отдал, хотя так полагалось поступать с вещами подобной ценности и известности, а оставил себе, так сказать, в качестве добычи и для личного пользования, и может этот артефакт оживлять умершие, не во всех случаях и не все, например, засохшее дерево хоть через 100 лет оживит, а вот человека или там эльфа, гнома и так далее, может вернуть в этот мир в течение часа-двух после смерти, и то, если смерть наступила не по естественной причине, если загнулся от старости или цирроза печенья, то води не води артефактом, ничего не поделаешь, адьё. А вот если от какого-нибудь заклинания, яда там или острой железяки, проткнувшей брюхо, гикнулся, то вполне поможет. В общем, испытать силу эльфийского сокровища моим предкам ни разу не довелось. Я первым подопытным стал. На мой вопрос, чего же эльфы раньше за своим карандашом, если он для них так ценен, не явились, Родрик объяснил, что они просто не знали, кто его успел приватизировать. Когда они организовали экспедицию в проклятые земли к тому своему храму, где эта штуковина хранилась, Агюста уже и след простыл. А сейчас они выяснили, у кого он, по какому-то всплеску силы, который их маги, видимо, уловили, когда Родрик оживлял мое тело для Агюста, место которого я случайно занял. «Давай этот артефакт сюда», — сказал я, протягивая руку. «Отдам его той эльфийской красотке, и пусть отвяжется». «Не льсти себе этой надеждой», — ответил дядюшка, снимая с шеи цепочку с золотым карандашом и передавая ее мне. «Вызов тебе уже брошен, так что единственный для тебя выход — это скрыться в нашем герцогстве. Принцесса Элиниэль — одна из сильнейших фехтовальщиц королевств и империи. Схватка с ней может закончиться только твоей гибелью». «Ну», — протянул я, — «ты еще не знаешь, как на самом деле фехтую я». Правда, в это мое утверждение дядюшка, похоже, не поверил. Увидит еще. Следующей важнейшей новостью стало то, что моя жена мне пока совсем даже не жена. То есть на землях Турвальда бракосочетание, проведенное королем, считается достаточным, а вот в империи или в любом другом владении – нет. Именно об этом архиепископ Гилберт и напоминал тогда Конраду III, когда он объявил меня и Изабеллу мужем и женой, а тот только отмахнулся. В общем, для того, чтобы все было законно, наш брак должна утвердить церковь, а этого пока не было. Но будет, как только мы прибудем в Юм, где эта церемония и состоится. И вот тут мне нужно подумать. Может быть, попав в свое герцогство, мне удастся как-то отменить это радостное событие. Увы, хрен редьки не слаще, как выяснилось. Дядюшка быстро объяснил мне, что Изабеллу и меня будет, несомненно, сопровождать изрядный отряд воинов, для почета и надзора за мной. И избавиться от этой опеки можно только с помощью дружин графа Сиверса и его единомышленников, так как меня никто в Юме за фигуру не считает и мои приказы выполнять не будет. И тут всплывает история с дочерью графа, которая в таком случае быстренько станет сначала моей невестой, потом женой, а там и до вдовы недолго. Все равно какие-то варианты просматриваются, а это уже неплохо. И, наконец, мне удалось что-то узнать о магии. Рассказал, что Агюст что-то вкладывал в тело Ричарда прежде, чем мы с ним сцепились. Родрик, который ничего этого не знал, так как мы для него были невидимы, задумался и выдал мнение, что это вполне могла быть магия. И если Агюст вложил все, чем сам владел, то за герцогство можно будет не переживать, когда и если я займу его трон. Но вот только, как и когда эта магия, если это была она, во мне проявится, он сказать не мог. Здесь это происходит спонтанно. Обычно в более раннем, чем у меня возрасте, кстати, выяснил, что мне уже 20 стукнуло, и вследствие какого-нибудь эмоционального потрясения. А вот обучение будущих магов как раз начинается с 20-21 года. Считается, в этом возрасте молодые люди и девушки уже набрались ума и злоупотреблять своими возможностями не станут. Сомнительное, на мой взгляд, мнение. Я помню, что особенно чудить в прежней жизни начал как раз, когда мне столько и было. Но, может быть, в средневековье взрослеют быстрее. На этом познавательная для меня беседа подошла к концу. Прозвонил колокол, извещающий о том, что пора обедать. Попрощался с дядей, который к концу разговора смотрел на меня вполне благожелательно, видимо, оценив вменяемость моих расспросов, и направился во дворец, надеясь, что меня покормит не за королевским столом в компании музыкантов и карликов. Не угадал, или почти не угадал. Обедали мы по-семейному. Король, королева, принц, который почему-то смотрел на меня волком, Изабелла, я и небольшая группа удостоившихся этой чести аристократов и аристократок числом с полсотни, но без музыки и театральных номеров. Хоть за это спасибо. Голодным, надо признать, на этот раз не остался, но и удовольствия особого не получил. Может, попробовать полакать из тарелки, чтобы больше не звали? Пожалуй, все-таки не стоит. В целом, если не брать в расчет обед, занес себе этот день в плюс. Немало важного узнал от дяди, да и с ним наладил отношения. Наверное, не стоило его при первой встрече сразу за горло хватать. Как говорится, добрым словом можно добиться многого. Впрочем, если прибавить к слову пистолет или, применительно к этому миру, шпагу, то результат будет еще лучше. Глава 9. Дипломатия шпаги. Вот подумал о насилии, а оно тут как тут, и ничто не предвещало. После обеда дамы, наслушавшиеся вчера рассказов жены о моих постельных талантах, пригласили меня поиграть в мяч, не в футбол, если кто подумал. Делать нечего. Пошел. Выбрали дальнюю полянку, встали в кружок и начали перебрасывать друг другу какой-то набитый тряпками небольшой мячик. Все хихикают, и все этот спортивный снаряд мне кидают. Друг другу, ни-ни, только мне. Этакое средневековое заигрывание. Смеются, радуются, в ладоши хлопают, когда я поймать не успеваю. А как успеть, если они так кидают, что тут и я шин не поймал бы? Сигать рыбкой на траву я как-то не готов. У меня прикид парадный, а туфли такие, что и ходить в них сложно, а не то что прыгать. В разгар этого увлекательного действа явилась Изабелла. Как бы просто нечаянно гуляла в эту сторону. Ага, обвела всех строгим взглядом, но ничего предосудительного не обнаружила и заняла место в круге. Остальные участницы посмурнели. Теперь им приходилось кидать мячик только ей, а уже моя жена кидала мне. Я как-то догадался, что будет правильным один раз возвращать мячик герцогине, и только в следующий уже оказывать честь кому-то еще. Так еще минут 15 развлекались. А потом? Потом сначала появился запыхавшийся слуга и, с почтительным поклоном подойдя к моей жене, что-то такое ей сказал, что она сразу подобрала подол своего платья и устремилась в сторону дворца. Дамы повеселели, но ненадолго, потому что едва моя жена скрылась из вида, как на сцену вышли новые действующие лица, принц со своей свитой, и явились они, как оказалось, по мою душу. Один из свиты принца, самый здоровый и, наверное, тупой, а кого еще можно сподвигнуть на попытку убить человека, в жизни и здоровье которого на данный момент кровно заинтересованы и король, и император, походкой гордого пеликана приблизился ко мне и, приняв максимально пафосную позу, вызвал меня на дуэль за оскорбление его невесты, которое я ей только что, на его глазах, нанес. Оскорбленная, а ею была молоденькая девушка, которая за минуту до этого не сумела остановить руками мяч и получила им слегка по носу, с нескрываемым удивлением воззрилась на своего жениха и защитника и хотела что-то возразить, но ей не дал это сделать принц. Герцог ошибочно считает, что, удостоившись незаслуженной чести стать мужем моей сестры, он имеет право наносить оскорбление аристократам нашего королевства, произнес он. Барон Бьорн, я разрешаю вам смыть кровью обиду. Поединок до первой крови, здесь и сейчас, ну, хоть не до смерти, подумал я, прикидывая, как бы мне из этой ситуации выпутаться. К сожалению, никаких приемлемых вариантов не было. Дамы застыли, не смея перечить наследнику, жена куда-то испарилась. С другой стороны, мне уже так давно хотелось кому-нибудь что-нибудь хотя бы сломать, что внутренне я был даже принцу благодарен. И Бьерну тоже. Изменить это мнение мне пришлось очень быстро. Барон извлек из ножен свой меч. Да, это была совсем не шпага. И даже не меч. Это был какой-то заостренный с одной стороны двуручный лом. Где он его взял, интересно. Такие штуковины я видел во дворце только развешанными на стенах рядом с древними рыцарскими доспехами. Видимо, оттуда и стянул. Так, а мне чем прикажете биться? Возьмите мою шпагу, герцог, разрешил эту проблему принц, протягивая мне не ту шпагу, которую, как я запомнил, таскал постоянно с собой, а какую-то жалкую зубочистку, парадную шпажонку, коротенькую и тоненькую. Я оказываю вам неслыханную честь. Не посрамите мою шпагу, добавил он, мерзко ухмыляясь. И я разозлился. Да эти твари просто хотят меня прибить. Какая первая кровь может быть, если мне по башке заедут этим дрыном? Там смятка будет вместо моей головы. Ну, хорошо, раз вы так, то попрошу не обижаться. Пару раз взмахнув своим жалким оружием, я встал в стойку. Фехтовать мой противник даже не пробовал. Да это было и невозможно его ломом. И очевидно, что его цель – нанести мне несовместимую с жизнью травму. Потому что, скажем, по ногам мне он не ударил ни разу. Охотился за моей головой. Слева направо, справа, налево, сверху, вниз. Я только отклонялся или делал полшага в сторону. Туфли, будь они неладны, была бы нормальная обувь, и я бы уже на втором, третьем его взмахе легко сократил бы дистанцию и дотянулся своей зубочисткой до его горла. Да, я хотел его убить, никакой первой крови, только последняя. Наконец, не достигнув желаемого, этот Боров распалился и перехватил свой меч двумя руками. Теперь то надо мной, то рядом со мной проносился настоящий вихрь, сопровождаемый уханьем барона, который в каждый удар вкладывал всю свою недюжинную силу. Этого я, собственно, и ждал. Нанося очередной сокрушающий удар сверху вниз, он ожидаемо провалился, и мне осталось только вместо шага в сторону сделать шаг по диагонали, в сторону и к нему и подставить, ну, подправил, конечно, чуть-чуть, но незаметно, мою шпажонку под его горло. Барон удивленно хрюкнул и закачался. Шпагу я удерживать не стал. Хватило сообразительности отпустить сразу рукоять и сострить удивленную физиономию. Постояв пару мгновений с торчащей из горла и оказавшейся неожиданно смертельной зубочисткой, мой противник завалился вперед, втыкая шпагу еще глубже, пока острие не вышло со стороны затылка. Наступила тишина, а потом я услышал грозный рык Изабеллы, которая неслась, не гордо шла, не быстро шла, а именно неслась к нам. «Ой, что сейчас будет?» Восклицательные и вопросительные знаки. «А что будет?» «Я тут, вообще, ни при чем. Сам Бароша убился. Сам. И, кстати, шпагу принца я не посрамил. Правда, пожалуй, говорить ему об этом сейчас не буду. И еще, сразу не могу представить, чем это мое дипломатическое действие завершится, но признаюсь, что оно мне очень понравилось. Больше, чем убеждение словом. Пожалуй, поставлю на одну ступень с постелью. Кстати, уже вечер близится, так что скоро у меня будет возможность сравнить. Глава 10. Неожиданные откровения и их последствия. Сначала было весело и очень познавательно. Подлетев ко мне, Изабелла всего меня осмотрела, кое-где даже ощупала грудь, если кто подумал о другом, как породистого жеребца. Начал уже опасаться, что еще и зубы полезет проверять. Но нет, убедилась, что я жив и здоров, и повернулась к своему брату. «Вы когда-нибудь фурию видели? Так вот сомневаюсь, что это мифическое существо может быть яростнее моей женушки». Как она кричала, есть такое устойчивое выражение «орать», как базарная торговка. Теперь я знаю другое «орать», как герцогиня. И чего я только не узнал о королевской семье за те 10, 15 минут, что длилось ее соло, и то, что ее младший брат поганый извращенец, который не раз был пойман, когда пытался подглядывать за Изабеллой в мыльне, это что-то вроде нашей бани или, скорее, турецкого хамама. Но это я уже позже узнал. И то, что он страдает серьезным физическим недостатком, о котором все знают. Ну, теперь я нисколько не сомневаюсь, что, если кто-то и не знал раньше, то теперь точно узнает. Девушки слушали откровения моей благоверной с таким восторгом, что было очевидно, ничего не упустят, ничего не забудут, всем расскажут. И что этот изъян заключается в его до смешного маленьком, сами догадайтесь чем, тогда как у ее мужа ого. Тут головы дам синхронно повернулись в мою сторону, и я вздрогнул, прочитав в их глазах решимость проверить слова герцогини и лично оценить мое ого. Но это было еще не все. Затем Изабелла сняла мои подозрения по поводу своей служанки, про которую я подумал, что это она подслушала наши ночные игры и передала их архиепископу Гилберту. Нет, подслушивал, как выяснилось, принц, и он же и настучал Гилберту. И последний, кстати, редкостный идиот. Ему нужно было в рекламные агенты идти, а не в проповедники. Почему? Да потому, что, по словам Изабеллы, он не только со мной поговорил о недопустимости получения телесных наслаждений, но и организовал целую лекцию для дам, на которой заклеймил герцогиню и герцога Юмских, которые дерзают ночами напролет предаваться этим самым наслаждениям. С ума сойти можно. Как ему в голову пришло такую лекцию о сексуальной раскрепощенности провести? Чего он хотел ею добиться? Всеобщего осуждения нарушителей традиций? Так он получил прямо противоположное. Зависть к моей жене и мечту попробовать так же. А единственный подходящий кандидат для приобретения такого опыта здесь, это я, караул. Но герцогине плевать, так и сказала, плевать, на претензии Гилберта, и она и дальше собирается проводить со мной ночью столько времени, сколько захочет. Вот так, сколько захочу или смогу я, в данном случае в расчет не принимается. А принцу никогда и ни с кем такого не светит, потому что у него, ну, вы понимаете. Тут она по второму кругу пошла. Были и еще любопытные для меня новости. Во-первых, королева не является матерью Изабеллы. Та называла ее то твоя мать, то моя тетушка, из чего я сделал сначала ошибочный вывод, что мне в качестве жены подсунули не дочь короля, а его племянницу. Обманули. Но потом понял, что все в порядке. Просто король сначала был женат на матери Изабеллы, а когда та скоропостижно скончалась спустя год после ее рождения, не мудрствуя лукаво, женился вторым браком на младшей сестре своей покойной жены. Действительно, а чего заморачиваться и кого-то искать? Породнился уже с одной семьей, так и женись по очереди на ее представительницах. Кстати, именно из-за этого и произошел, пусть и неполный, разрыв отношений с официальной церковью, которая считала младшую сестру жены родственницей, или это называется свойственница, короля и согласие на брак надавала. Но Конрад III оказался мужиком упертым, и вместо того, чтобы пойти на попятную и выбрать какую-нибудь другую виконтессу или баронету, предпочел назначить самого себя главой Турвальдской церкви. Если не ошибаюсь, что-то подобное было и в моем мире, но там английский король решился на подобный кунштюк то ли, когда в пятый раз женился, то ли, в седьмой. В общем, Конрад своего земного коллегу обошел. Так-то веселая у нас семейка получается. Моя жена мне положена. Принц, одновременно и сводный брат моей жены и двоюродный. Королева приходится Изабелле и мачехой, и теткой. А сама, в смысле королева, является с точки зрения империи и других королевств не совсем законной супругой короля. И все это еще замешано на вопросе престола наследия. Латиноамериканские сериалы тихо курят в сторонке, роняя скупую слезу. Осталось, чтобы еще из леса вышел дедушка короля, который, будучи 50 лет назад бабушкой, заблудился и потерял память, а сейчас она к нему к ней вернулась. Все танцуют ламбаду и травят друг друга неопределяемыми наукой ядами тропического паука. Ладно, отвлекся. Вернемся к во-вторых. Тем более, что это во-вторых оказалось куда важнее, потому что касалось не скандальных сплетен, а политических раскладов, и были они довольно стрёмные. Первое. Если принц не сможет произвести на свет потомство, а его мужская сила под большим вопросом, то престол Турвальда перейдет к будущему сыну Изабеллы. Надеюсь, что от меня. Но это полбеды, потому как вопрос далекого будущего. Хуже другое. Когда мой тесть отойдет в мир иной, его сына вполне могут признать незаконнорожденным и лишить короны. Кому она тогда достанется? Угадайте с трех раз. Нет, не Изабелле. Женщины в этом мире могут быть только регентами. Значит, нашему сыну, если он к тому времени появится на свет, и теперь становится понятным, почему этот юноша с горящим взором и маленьким достоинством, не тем, которое чувство, так хотел меня уконтропупить. Тут и противоестественная тяга к своей дважды неродной сестре, и попытка помешать ей на законных основаниях лишить его трона. Вывалив на всех нас этот ушат сплетен, внутренних склок королевского семейства и политических перспектив, базарная герцогиня опомнилась. Если хоть кто-нибудь, хоть что-то из того, что сейчас было мною сказано, мгновенно не забудет, то завтра лишится языка, произнесла она, обводя взглядом дам, свиту принца, но даже не посмотрев на меня. Видимо, в моей полной безвредности она не сомневается. Или головы, добавила моя супруга, наверное, заподозрив, что некоторые, особо талантливые, и без языка ее откровения смогут разнести по всему королевству. Зря, подумал я, могла бы и не предупреждать. Тут никакие угрозы не помогут. Уже сегодня вечером все, что она тут кричала, станет достоянием самой широкой общественности. Сплетни в эти времена распространяются со скоростью в сотни мегабайт в секунду. И никакой высокоскоростной интернет для этого не требуется. Посмотрел вслед за Изабеллой на слушательницы слушателей. Вторые пребывали в состоянии полного ступора. Похоже, что не знали о проблемах наследника и теперь судорожно прикидывали, правильно ли они поступили, сделав ставку на него, и не лучше ли постараться перейти в лагерь моей жены. Первые покорно склонили головы, как бы всем своим видом показывая, да мы никогда, уже все забыли, ничего не слышали, как вы могли подумать о нас так. Но глазки из-под опущенных головок радостно поблескивали и предвкушающе бегали из стороны в сторону. Впереди у них непростой вечер, нужно будет опередить своих подружек, чтобы первой поведать услышанное максимальному количеству людей. Естественно, под строжайшим секретом. На этом очередной акт пьесы о попаданце подошел к концу, и мы дружною, не очень дружною, толпою двинулись в сторону дворца. И не все двинулись. Первым с места в карьер сорвался принц, который, чуть не теряя на ходу тапки, туфли с длиннющими мысами, понесся вперед. За ним, вновь подобрав полы своего платья, устремилась Изабелла. Ясно, догадался я, спешат к своему папаше, королю. Кто первым свою версию события изложит, тот и прав. Кавалеры из свиты убежавшего наследника мрачно косились на меня, но задевать даже не пытались, стараясь держаться подальше, а вот дамы. Эти обступили, я бы даже сказал, облепили меня, немедленно воспользовавшись скоропалительным отбытием по важным государственным делам моей жены. Как вы отважны, ваша светлость. Я так испугалась, когда барон на вас кинулся. Почувствуйте, я и сейчас еще дрожу. Мурлыкал нежный голосок с одной стороны, и я пытался уклониться от попытки прижаться ко мне всем телом. Как вы великолепно фехтуете, герцог. Почему вы скрывали от двора свои таланты? Слышалось с другой стороны, и совсем уже не двусмысленное. А что вы любите делать после ужина? Я, например, очень люблю гулять в парке под звездами. Это так романтично. Не составите мне сегодня компанию, а то мой муж в отъезде. В результате вход во дворец я воспринял с таким же облегчением, какое, наверное, испытывают моряки, когда успевают спрятаться от бури в какой-нибудь защищенной бухточке. Здесь моим фанаткам пришлось от меня отвязаться, так как вход на второй этаж, где располагались личные покои королевской семьи и мои, всем, кроме слуг, был запрещен. Хоть какая-то приватность в этом мире существует. Пусть и не у всех есть задвижки на дверях. Ужин мне сегодня подали какой-то очень скудный. Такое впечатление, что его не готовили, а мне дали то, что осталось после обеда, и разогрели плохо. Впрочем, мне было, откровенно говоря, не до еды. Снизу, с первого этажа, на котором располагались залы для торжественных приемов и обедов и где всегда толклись придворные, раздавались звуки, которые совсем не способствовали аппетиту. Сначала было тихо, потом раздался настолько громкий и грозный рык короля, что я едва не ткнул себя вилкой, на которую с некоторым трудом умудрился насадить изрядный кусок холодной курятины, в глаз. Рука дрогнула. Вскоре к нему присоединился весьма неприятный фальцет, в котором я с удивлением признал голос принца. Раньше, мне казалось, у него был более мужской тембр. Его вновь прервал рык, а потом, по нарастающей, Двумя противопожарными сиренами к конструктивной беседе присоединились мои недожена и недотища, и стало совсем весело. Появилось даже на секунду, другую желание спуститься вниз, чтобы насладиться этим концертом в полной мере. Но я эту мысль быстренько от себя отогнал и постарался сосредоточиться на паштете. Все началось, когда этот непечатное слово «Ричард» появился у нас во дворце. Услышал я вдруг рев Конрада III, и паштет с моей вилки шлепнулся на скатерть. Кто меня убедил, что этот брак принесет неслыханную пользу? Где это другое непечатное слово, Гилберт и ты? Продолжал реветь во весь голос король. Ты, Матильда, тоже меня убеждала, что Изабелле надо выйти замуж за этого придурка, и что твой сын сегодня устроил. Он и твой тоже сын. Не менее громко, но куда более пронзительно возражала сирена в исполнении королевы. Это твоя дочь сегодня рассказала всем, что наш сын может оказаться несостоятельным в браке, импотентом, упростил я про себя характеристику принца, и теперь об этом будут знать все. Ты хоть понимаешь своей тупой головой, чем это может закончиться, и ты 1000 раз обещал, что договоришься с церковью о признании меня твоей законной женой. Уже 15 лет прошло. 15, Конрад, а ты так ничего и не добился. А-а-а, может быть, ты просто не хочешь, чтобы наш сын стал после тебя королем, признай это, Конрад. Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд, покрутил я головой в изумлении и все-таки улучил момент, чтобы отправить в рот кусок ветчины. С кем меня судьба связала? Они же полные кретины. Если слова Изабеллы еще можно было как-то, как это называется, дезавуировать, то теперь все знают из первых уст, так сказать, что принц-наследник, незаконнорожденный импотент, королева, сомнительно в своих правах, а сам король не может даже в собственной семье порядок навести. Абзац. Моисей Иосифович. Кажется, это сообразил и король, потому как я услышал сначала его вопль молчать, а потом отрывистые команды карету, коней, охрану. Мы уезжаем в загородный дворец, немедленно. Видимо, решил перенести семейные разборки в более уединенное место. Одобряю. С другой стороны, что за тяжелая жизнь у нас, властителей? Даже с собственной женой нельзя поругаться так, чтобы это не стало всеобщим достоянием и политическим фактором. Во дворце между тем все зашуршало. Сначала я услышал топот гвардейцев, которые, гремя костями, доспехами, конечно, спешно покидали свои посты в коридоре, где располагались мои и Изабеллы покои, и неслись по лестнице вниз. Потом я увидел их в окно возле конюшни, где они вскакивали на своих коней и строились для сопровождения королевской семьи. Вслед за гвардейцами, толкаясь в дверях и чуть не вынося их на своих плечах, из дворца устремились придворные, которые, выбегая во двор, тут же начинали прятаться за кустами и деревьями парка. А как же, никому не хочется, чтобы тебя увидел король и понял, что ты слышал те тайны, которые он и королева только что во всеуслышание изрекали. Да уж, тут лучше сделать вид, что в этот вечер во дворце тебя не было. А слуги? А что слуги? Они споро и по-деловому уже таскали на двор какие-то тюки, короба и прочие необходимые королевской семье вещи. Через несколько минут ко входу подкатила карета, в которую загрузились королева, принц и моя жена. Сам Конрад III, видимо, чтобы успокоиться, предпочел взгромоздиться на коня и, дав сигнал рукой к общему отправлению, направился в сторону выезда с территории. Итак, я на эту ночь остаюсь беззащитным. Гвардейцы слиняли, чтобы охранять своего повелителя и его семью, моя спальня для обороны не годится. Подумал уже о том, чтобы отломать ножку от стола. Хорошая такая, увесистая. Впрочем, чего я боюсь? Ну, ворвется ко мне какая-нибудь особо возбужденная дама, справлюсь как-нибудь. Словно отвечая на мои мысли, дверь с легким скрипом отворилась, и я приготовился увидеть первую претендентку на мое комиссарское, герцогское, тело. Хоть и готов я к подвигам, но все-таки как-то не хочется подвергаться насилию. Отлегло. Служанка Изабеллы. Стоп, а она-то куда? Или и она тоже? Нет, на это я пойти не могу. Я аристократ высшей пробы, и мне зазорно с разными тут. С другой стороны, если повнимательнее присмотреться, то девушка очень даже ничего. Ваша светлость, ее светлость герцогиня Изабелла приказала мне охранять вас этой ночью, произнесла служанка, заходя в покой. Всякое может случиться. Госпожа беспокоится о вас, и она посмотрела на меня не как прежде, с легким презрением. А это уважительно, что ли? А как, Изабелла заботится о моем целомудрии? «Приятно слышать, не буду скрывать. Вы ложитесь, ваша светлость», — продолжила между тем служанка, придвигая к дверям кресло, «а я тут посижу. Не обращайте на меня внимания». И я спорить не стал, в ее присутствии даже спокойнее. Поэтому скинул с себя верхнюю одежду, совсем раздеваться все-таки не стал. Пусть девушка и видела меня без ничего в спальне Изабеллы, но все-таки это лишнее, и улегся в постель. Сколько мне удалось погостить у Морфея, сказать не могу, но разбудил меня звон шпаг, который раздавался из коридора за дверью. «Это еще что такое?» — вскинулся я. «Покушение на меня, ТСС», — прошептала служанка и начала тихонечко приоткрывать дверь. «Я, как и был в каком-то подобии бандажа, заменявшего здесь трусы и нижние рубашки, присоединился к девушке, и мы синхронно высунули наши головы в образовавшуюся щель. При виде того, что предстало перед моими глазами, я чуть язык от удивления не проглотил, а моя челюсть едва не ударилась об пол. Нет, я читал, что, например, во Франции в 17-18 веках были популярны женские дуэли. Была даже знаменитая Жюли де Обиньи, которая считалась настоящим мастером клинка и неизменно побеждала не только других дам, но и мужчин, к слову, потом делая некоторых из них своими любовниками. Но одно дело читать, а другое такое увидеть воочию. Обе дуэлянтки были в средневековых неглиже, то есть длинных рубахах, и, поддерживая подолы так, чтобы были видны их стройные ножки почти до самого того, о чем настоящий джентльмен никогда не скажет, с ожесточением рубились на шпагах. К счастью, рубились. Если бы хоть одна из них догадалась нанести укол, то количество придворных дам сократилось бы на одну штатную единицу. «Это они за вас, ваша светлость, сражаются», — с восхищением произнесла служанка, оборачиваясь ко мне и глядя на меня, как на какого-то полубога. «Что значит, за меня?» — ступил я. «Ну, кто из них победит, той вы этой ночью и достанетесь», — пояснила мне девушка. В этот момент та из участниц схватки, которая была повыше и постройнее, сумела загнать свою противницу в угол, который в коридоре образовывали выставленные на показ средневековые доспехи, и ее более полная соперница, потеряв равновесие, плюхнулась на пятую точку. «Сдаешься, Сиси», — произнесла победительница, приставляя острие своей шпаги к груди поверженной, и, получив в ответ всхлип и кивок, повернулась в нашу со служанкой сторону. Глава 11. «Постель и магия. Бежим!» — вскрикнула служанка и лаской метнулась к двери в покое Изабеллы. Я, не мешкая, последовал за ней. Почему и зачем? Мог бы и остаться, не знаю. Видимо, стадный инстинкт. Все бегут. Правда, в данном случае только служанка в единственном экземпляре, и я бегу. В два прыжка достиг спасительной двери, за которой уже скрылась моя горе охранница. Увидев, что я уже в комнате, та захлопнула дверь и задвинула задвижку. «А она дверь не сломает?» — поинтересовался я, осматривая не слишком надежный запор. «Нет», — ответила служанка, — «вломиться в покой дочери короля не решится никто. Да и вы, ваша светлость, нанесли только что графине такое оскорбление, что она на вас больше и не посмотрит». «Какой графине?» — в очередной раз вступил я. «Закрадывается неприятное подозрение, что необходимость притворяться придурком плохо сказывается на моих умственных способностях. Графиня Дивержи», — пояснила служанка. «Она ради вас сражалась на дуэли, победила, а вы сбежали. Да и одной из первых красавиц при дворе графиня считается, хотя, откровенно говоря, слывет распутной», — девушка покраснела. «Хаем, видал я здесь дамы посимпатичнее этой графини. Ничего особенного. С другой стороны, доступность часто добавляет женщинам привлекательности в глазах мужчин. Я плюхнулся на кровати, только тут понял, что вся моя одежда осталась в моих покоях, а в спальне Изабеллы вряд ли найдется что-то из мужской. Нет, женщины здесь носят мужские костюмы, например, охотничьи или для верховой езды. Но даже если такое и найдется в гардеробе моей жены, то мне по размеру не подойдет. Когда эта графиня уйдет, надо будет в мою спальню быстро сбегать», — сказал я. «Мне одежда нужна». Почему-то мне вдруг стало крайне неуютно в том жалком подобии трусов и в короткой рубашке, в которой я был облачен. И я понял, что вызвало это мое ощущение, а потом и сделал то, чего совсем не собирался и от чего, собственно, и прятался сейчас. На меня, а точнее на меня чуть ниже пояса, затаив дыхание, смотрела служанка и продолжала краснеть. Ага, то есть она румянцем залилась не от того, что назвала графиню распутной, подумал я, а может быть, Как раз эти слова и разбудили в ней то, что сейчас ясно читалось в ее затуманенном взгляде и всем облике.